Массовая коммуникация и реклама. Система средств массовой информации и пропаганды не может развиваться, не опираясь на научные исследования, в том числе и на исследования социальных психологов, поэтому проблематика социально-психологических исследований в этой сфере разрабатывается достаточно активно. Есть и удачные примеры приложения результатов этих исследований, применения их рекомендаций в практике. Богомолова, 1991. Все компоненты, рассмотренные выше пятичленной формулы, раскрывающей структуру коммуникативного процесса, являются объектами прикладных исследований. Коммуникатор, сообщение, аудитория, канал, эффективность. В каждой из групп исследований, посвященных изучению отдельного компонента, выделились наиболее важные и интересные темы. Это связано с тем обстоятельством, что массовая коммуникация, а значит и область пропагандистского воздействия, является разновидностью массового общения людей, где информация распространяется преимущественно при помощи технических средств – печать, телевидение, радио. Весь этот процесс организуется и направляется определенными социальными институтами. Высокая социальная ориентированность массовой коммуникации – и опосредованность общения в ней техническими средствами, естественно, накладывают определенный отпечаток на структурные компоненты и отдельные стороны коммуникативного акта. Коммуникатор приобретает в системе массовой информации как бы коллективный характер, поскольку в его роли здесь выступает не отдельный индивид, а определенная социальная группа. Это проявляется в том, что множество людей участвуют в подготовке сообщения, его редактировании, оформлении и так далее. Примером составления психологического портрета коллективного коммуникатора явилось исследование творческих групп, участвующих в подготовке телевизионного сообщения в программе «Деловая Россия». Участниками исследования стали следующие группы телевизионных работников: режиссеры, журналисты, редакторы, аналитики, руководители-администраторы, главные редакторы рубрик, не работающие в эфире, руководители передачи, работающие в эфире, телеведущие Матвеева, Аникеева, Мочалова, 2000, страница 143. Именно поэтому в прикладных исследованиях данной области четко разграничиваются такие функции коммуникатора, как а. продуцирование и б. трансляция сообщения. Каждый из них требует специального психологического анализа. Коммуникаторы, выступающие лишь в роли трансляторов чужих идей, например, дикторы радио и телевидения, играют, тем не менее, большую роль в процессе воздействия на людей. В одном исследовании восприятия коммуникатора была выявлена такая особенность, что реципиент одновременно воспринимает как исходящее от коммуникатора сообщение, так и личность самого коммуникатора. Исследования, в которых объектами были популярные дикторы телевидения, показали, что для повышения эффективности воздействия необходимо учитывать оба эти фактора. Традиционно выделяемые в социальной психологии такие характеристики коммуникатора, как доверие и привлекательность, приобретают особое значение в прикладном исследовании. Богомолова, 1991.